но главное – священного снадобья, а ведь оно было уже почти готово. Оставалось добавить живую силу третьей девы и молодое вино. С вином еще как-то можно было устроиться. Это всего лишь связующий элемент, в крайнем случае и вода сойдет. Конечно, без третьей живой силы, а без смерти нечего и мечтать. Но все-таки почти готовая смесь могла обеспечить какое-никакое долголетие. Как долго продлится ее действие? Век? Два? Десять? В любом случае этого с лихвой хватит, чтобы отсидеть в тюрьме, не дергаясь, и начать все сначала. Вот только смеси нет. И от страха, что ей, может быть, вообще не удастся ее выпить, Ариана все сильнее впивалась зубами в сигарету. Между ней и столь трудно завоеванным сокровищем встали целые когорты легавых. Это сокровище, кроме того, было единственным доказательством убийств. Ариана ни в чем не признается. Только зелье, содержащее волосы Паскалины и Элизабет, осколки костей кота, оленя и человека, докажет, что Ариана прошла по сумеречному пути Дере Ликвис, и ей, и комиссару было одинаково важно заполучить его. В противном случае обвинению не на что рассчитывать. Ну и нагнал наш витатель туману прямо со своего облака, скажет судья, науськанный Брезионом. Доктор Лагард была так знаменита, что несколько ниточек, собранных воедино Адамбергом, чаши весов не перетянут. «Значит, смесь у тебя дома», — сказал Адамберг, не спуская глаз с напряженного лица Арианы, «в каком-нибудь укромном уголке, недоступном Альфе. Она нужна нам обоим. Но получу ее я. Я не буду торопиться, переверну вверх дном весь дом, но найду ее». «Да, пожалуйста», — выдыхая дым, сказала Ариана, вновь обретая равнодушие и расслабляясь. «Мне бы хотелось выйти в уборную. Вейренг, Мардан, проводите ее и держите покрепче». Ариана вышла из кабинета и медленно проследовала к туалету в туфлях на толстой подошве. Телохранители не отступали от нее ни на шаг. Адамберг проводил ее взглядом, сбитый с толку этой неожиданной переменой и тем, с каким удовольствием она затягивалась сигаретой. «Улыбаешься, Ариана? Я у тебя отбираю твое сокровище, а ты улыбаешься». «Я знаю эту улыбку. Я уже видел ее в Гаврском кафе, когда ты разбила мою кружку с пивом, когда ты убеждала меня пойти по следу медсестры. Улыбка победителя, обращенная к будущему побежденному. Триумфальная улыбка. Я собираюсь отнять у тебя твою проклятую микстуру. А ты улыбаешься». Адамберг внезапно вскочил и потянул за собой Данглара. 54. Ничего не понимающий Данглар бежал за комиссаром, еле переставляя затекшие ноги. У дверей туалета несли вахту Вейренг и Мардан. «Давайте, майор», — приказал Адамберг, — «дверь». «Ну как же можно?» — начал Мардан. «Выбивайте дверь, черт возьми, Вейренг». Вейренг и комиссар вышибли дверь кабинки с третьего удара. «Козлики переходят в наступление», — успел подумать Адамберг, прежде чем схватить Ариану за руку и вырвать у нее большой флакон коричневого стекла. Доктор Лагард заорала, и этот протяжный, дикий, душераздирающий вопль объяснил, наконец, Адамбергу, какой может быть настоящая Омега. Он видел ее в первый и в последний раз. Ариана потеряла сознание, и когда через 5 минут она очнулась в камере, рафинированная и мирная Альфа уже вернулась на прежние позиции. «Смесь была у нее в сумке», — сказала Адамберг, пристально разглядывая бутылочку. «Она набрала воду из крана, чтобы развести ее и тут же выпить». Он поднял руку и осторожно покрутил флакон в свете лампы, изучая его густое содержимое. Мужчины смотрели на эту склянку, словно на сосуд с мирром. «Ариана умная женщина», — — сказала Дамберг. Но с тонкой улыбкой Омеги, победной и хитрой, она справляется плохо. Она усмехнулась, когда я сказал, что она прячет смесь дома, а это значило, что флакон в другом месте. Она держала его при себе. «Почему было не взять его у нее из сумки?» — спросил Мардан. «Рискованная затея. Дверь в туалет довольно прочная». «Потому что я об этом раньше не подумал. Ну вот и все. Я запираю флакон в сейф. Сейчас вернусь и пойдем по домам». Через полчаса Адамберг вошел к себе домой и заперся на два оборота. Он осторожно вынул флакон из кармана пиджака и поставил на середину стола. Потом опорожнил в раковину плоскую бутылочку рома, прополоскал ее, засунул туда воронку и медленно перелил половину смеси. Завтра коричневый флакон отправится в лабораторию. Там осталось достаточно жидкости для анализов. Никто не мог разглядеть сквозь темное стекло, сколько там ее было. И никому в голову не придет, что он отлил немалую часть. Завтра он навестит Ариану в камере и незаметно отдаст ей флакон. И доктор Лагард будет мирно влачить свое существование в тюрьме, зная, что проживет достаточно долго, чтобы продолжить свои деяния. Она проглотит эту мерзость, как только он отвернется и заснет, словно насытившийся демон. «И почему?» — спросил себя Адамберг, вставая и засовывая обе бутылочки в пиджак. «Он так печется о том, чтобы Ариана мирно влачила свое существование. Хотя в его ушах звучит еще ее хриплый крик, исполненный безумия и жестокости. Потому что он когда-то любил, желал ее. Даже не поэтому. Он подошел к окну и посмотрел на ночной сад. Под орешником писал старый Лусио. Адамберг выждал несколько мгновений и присоединился к нему. Почесывая свой укус, Лусио смотрел на небо, затянутое облачной дымкой. «Не спишь, хомбре?» — спросил он. «Ты справился со своей задачей?» «Почти. Трудно пришлось?» «Трудно». «Мужчины!» — вздохнул Лусио. «Женщины!» Старик отошел к живой изгороди и, вернувшись с двумя бутылочками холодного пива, открыл их зубами. «Марии только не говори, а?» — сказал он, протягивая пиво Адамбергу. «Бабы вечно с ума сходят. Это потому, что они любят доводить все до конца.